Я не изменяю, а лишь говорю, что у меня будет несколько девушек. Для тебя это ведь не должно быть проблемой, разве нет? Поинтересовался я, когда перевернул девушку, и та сразу ногами оттолкнулась от стены, оставив там вмятины от ног, и упала на пол, оседлав меня. Хайер, я так-то тоже девушка, и мне неприятно, что мой партнер спаривается еще с кем-то, сказала она, все еще сидя своей киской на моем жезле. Тем более, когда он так нагло об этом сообщает мне, будто это ничего не значит. Ладно, сейчас я тебя заезжу пару десяток раз, и мы вернемся к этому разговору. Начал я делать то, что и сказал. Если бы не барьер, ограничивающий звуки, то нас бы слышал весь клуб и не только. Ведь после нескольких часов секса в клубе я отправился с девушкой к ней домой, где мы и продолжили неустанно наслаждаться друг другом, пока девушка не отключилась. С утра же девушка очень сладко спала, что мне даже не хотелось будить ее, а хотелось сделать с ней нечто другое. Киничи. Открыла она глазки и сразу закусила губу, когда я вновь проник в ее тугую щель. Да, милая, тебя что-то беспокоит? Да, твой член во мне, давай быстрее и глубже. Простонала она, сделав довольно похотливое лицо. После тебя я сразу направляюсь к мама, да и другим девочкам нужно внимание уделить. Проговорил я вслух. Козел, сказала она между стонами. Ну и вали к ним, но я все-таки тебя изобью перед этим. Нет, не изобьешь, ты ведь и сама это прекрасно понимаешь. Ладно, давай еще часик, я полюблю тебя, а потом отправлюсь к девчонкам. Довел я Руми до блаженства пару раз и начал собираться под очень недовольным-обиженным взглядом Руми, которая хотела показать, как ей все это не нравится и какой я плохой. Но после такого хорошего секса выглядеть действительно разочарованной она не могла. После Руми я пришел домой, где поиграл с сестренкой, которая сейчас как раз занималась с разными учителями и хотела отдохнуть, а вот после направился к особняку Яйоразу. Родителей девушки сейчас не было в Японии, но сами они прислали ей разные подарки и позвонили, говорили, как они рады за нее и меня. «Мама, я пришел к тебе, как и обещал. Сегодня мы с тобой проведем очень много времени вместе», — крикнул я ей, поднимаясь по лестнице. Охрана на меня смотрела с какой-то улыбкой, как и служанки, видимо, смотрели фестиваль. Киничи. Девушка сейчас была одета в синюю маечку и розовые шортики, что на ней смотрелось очень даже хорошо. «Да это я. Ты что делать собралась?» – поинтересовался я. «Я хотела начать свою обычную утреннюю пробежку», – призналась девочка. «Хочешь присоединиться?» – с улыбкой спросила она меня, подойдя поближе. «Конечно. Как себя чувствуешь после вчерашнего? Тебе ведь понравилось?» Задал я ей вопрос, подмигнув при этом. Я, девочка покраснела и кашлянула в кулачок. «То, что ты там делал, это очень неприлично», сказала она, вспомнив, как я ей доставлял удовольствие своими пальцами. «Но тебе ведь понравилось?» «Мне вот очень понравилось», признался я. «Еще бы», фыркнула она. «Пошли пробежим пару кругов вокруг особняка, а после съездим в центр. Ты не против?» Попыталась она задать вопрос ровным голосом. «В центр? Так в центр. Сейчас тогда напишу остальным, что мы будем заняты первую половину дня, а после мне еще нужно на фестиваль сходить. Кстати, помнишь наш уговор перед фестивалем? Киничи, я еще не решила». Смущенно опустила она голову. «Я, конечно, давно знаю Мину, Ицуку и Изуку, но это сложно», — выдохнула она. «Несложно, если не создавать лишние проблемы. Будешь мороженое?» — достал я из пространственного кармана лакомство. «Не откажусь, а то на фестивале приходилось питаться покупным МММ. Я так рада, что вновь могу кушать твою еду, пусть это пока только мороженое», — призналась она. «Я тоже рад, что мы вновь можем проводить много времени вместе, я уже привык к такому, честно говоря. Почему ты вообще начала так сильно ревновать? Раньше ты реагировала на это по-другому», — задал я вопрос, выходя с девушкой из особняка. «Возможно, возраст, мне мама сказала, что нельзя упускать тебя, а тут еще и гормоны», — выдохнула она. «Мы ведь с детства вместе», — обняла она меня со спины. «Ты всегда был ко всем нам добр, но я думала, что мы с тобой ближе всех друг к другу. Наверное, это и послужило такой бурной реакцией с моей стороны. Хорошо, что ты это понимаешь, милая», — улыбнулся я и не удержался, прильнул к ее красным губкам. Глава 61. Причудливое имя. «Киничи, скажи честно, что я для тебя значу?» — задала она вопрос, трогательно посмотрев на меня. «Мама, если ты думаешь, что мне нужно много девушек по той причине, что я жуткий бабник и кабель, то это правда, но не вся. Я никогда не буду связываться с той, с кем меня ничего не связывает и кто мне безразличен. Ты для меня любимая девушка, с которой я знаком уже очень давно», — произнес я, и мама радостно на это улыбнулась. А чуть позже мы вместе с ней пошли в парк развлечений, где мы провели время вдвоем. Я целиком и полностью уделил это время ей, чему она была очень рада. «Прекрасная роза для прекрасной девушки». С улыбкой я передал маме красную розу, которую купил в магазинчике. «Спасибо». Засмущалась она, и по ее виду было видно, что она действительно счастлива. «Как у тебя дела с твоим магазином?» — задал я вопрос, чтобы дальше не смущать девушку, хотя мне это и очень хочется сделать. «Все хорошо», — кивнула она и задумалась. «Мама хочет создать новый бренд одежды и начать его распространять в сети наших магазинов», — добавила она. «ХМ, это какое-то представление?» — с некоторым сомнением задала она вопрос, глядя на какого-то клоуна. Он действительно был одет в клоунский костюм. Кроме того, на нем была запекшаяся кровь, и из руки он мог создать сабли. «Ты знаешь, откуда у меня эти шрамы?» — безумным голосом поинтересовался он у продавца сладостей. «Мне кажется, он злодей», — неуверенно проговорила девушка. «Определенно», — сказал я, — «когда он хотел зарезать ребенка, стоящего со сладкой ватой в руках, но я быстро переместил его в сторону. Как нам везет со всяким отребьем», — сказал я, глядя на непонимающего злодея, который ожидал, что его сабля окрасится в красный цвет. «Герой», — улыбнулся он еще шире и создал еще парочку сабель, и хотел было броситься на меня с безумным смехом, да вот только это сложно сделать, когда в тебя стреляют из мощного электрошокера. «ХМ», — вырубился, — сказал я очевидное и посмотрел на маму. «Молодец, дай обниму». Действительно обнял я девушку, которая и создала электрошокер, и использовала его по назначению. И уже вскоре приехала полиция и забрала этого злодея. Еще они хотели взять нас в участок, но им позвонила Руми, так что они быстро передумали и, попрощавшись, уехали. Этот момент не испортил наше свидание, даже наоборот, мама стала много ближе ко мне прижиматься, и на все поползновения в сторону ее попки реагировала благосклонно. Но все-таки пришел конец и нашему свиданию, и я проводил девушку до дома, а сам отправился к стадиону, где сейчас проводится фестиваль для третьего курса героев. Я без проблем зашел в сам стадион и прошел к комнатам, где сидят участники фестиваля. А это разве не молния?» — послышался голос какого-то парня из третьего курса геройского факультета. «Вижу, готовишься». «Да», — подошел я к делающему зарядку Миря. «Да, готовлюсь победить», — уверенно сказал он с обычной улыбкой на лице. «Да, Тамаки, ты там тоже готовишься?» — поинтересовался он у друга, который удрученно прислонился головой к стене. «Да, конечно, я готов вновь выйти на стадион, туда, где тысячи людей пялятся на тебя». С каждым словом он становился все мрачнее и мрачнее. «Сейчас мой главный соперник на фестивале – это Неджири, и я хочу победить ее», – воскликнул он. «Кстати, как понимаю, ты пришел именно к ней?» — повернулся он ко мне. «Да», — кивнул я. «Она в женской раздевалке и пока еще не пришла сюда. Вчера ты хорошо показал себя и свою причуду. Хочешь сразиться?» — загорелись у него глаза, и он подошел поближе. «Может, позже, если так хочешь получить в бубен, то я не против. А сейчас не трать силы, у тебя фестиваль впереди. Удачи вам», — махнул я им рукой и пошел к Неджире. Девушка, как и сказал Миря, находилась в раздевалке, кроме нее там еще была ее подруга, так что я постучался в дверь. «Неджири, это я», — не успел я договорить, как дверь открылась, и голубоволосая девушка прыгнула мне на шею. «Ты пришел», — воскликнула она, крепко обнимая меня, причем будто специально, попыталась утопить мое лицо в своей пышной груди. «Я уже думала, что ты гуляешь с мама, или с Миной, или с Ицукой, или с той, которая учится на факультете поддержки. Кстати, а как ее зовут?» — «Неджири, неприлично прыгать раздетой на парня», — послышался голос ее коротко подстриженной подруги. «Ну, тут кроме Киничи никого нет», — спрыгнула она с меня и посмотрела по сторонам, а потом с хитринкой согнула плечи, дабы выставить вперед грудь. «Тебе ведь понравилось?» — с любопытством, украсившим ее личико, задала она вопрос. «Очень», — признался я. «А ту девушку зовут Мэй Хацуми». «ХМ», — еще сильнее улыбнулась девушка и зашла в комнату. «Кен, проходи, здесь все уже одетые, все кроме тебя», — заметила Юю, подруга голубоволосой. «Сейчас, сейчас», — сказала она и глянула на меня с хитринкой, начала медленно снимать оставшуюся одежду, будто специально красуясь передо мной. А вот Юю краснела из-за поведения своей подруги. «Фестиваль уже скоро должен начаться», — заметил я, Когда девушка полностью облачилась в спортивную форму Юэй, тогда пошли проводишь меня до ворот. С задорной улыбкой Ниджири взяла меня за руку и повела за собой. Знаешь, по вам и не скажешь, что вы просто друзья. Выделила Юэй слово просто интонацией, намекая, что мы явно больше, чем друзья. Ну, мой взгляд уперся в ожидающий чего-то взгляд девушки. Мы очень близкие друзья, а от друзей к любовникам всего один шаг, сказал я, а Юэй аж споткнулась от моих слов. Ниджири, давай набей там всем морду, в особенности удели внимание морде Мирия. Пожелал я ее удачи и шлепнул по ее попке, что ей пришлось по вкусу, судя по выражению ее личика. Этот фестиваль несколько отличался от вчерашнего. Здесь тоже было три этапа и последний был сражение один на один, но вот первым этапом являлся групповой бой, когда всех участников поделили на две большие команды. Большая тройка оказалась в одной команде и по их навыкам было видно, что они легко пройдут в финал. Мирия филигранно пользовался своей причудой и пропускал сквозь себя все удары противников. Тамаки отрастил себе щупальца и связывал людей пачками, а Ниджири атаковала участников своими волнообразными атаками сверху. В финале Ниджири победила Тамаки, а вот Мирия она проиграла, хотя не была разочарована. И в итоге первое место занял Мирия Тогата, второе Ниджири Хада, а третье Тамаки Амаджики. В честь того, что она заняла второе место, я решил сводить девушку в хорошие кафе с вкусными коктейлями. Знаю я одно такое местечко. Мирия очень умело использует свою причуду. Видимо, сэр Ночноглаз действительно дает ему много наставлений. Проговорила девушка, держа в руках полученную медаль. Я ведь еще проиграла в конкурсе красоты в прошлом году. Выдохнула девушка. Киничи, а я красивая? Задала она вопрос, посмотрев на меня. Ты очень красивая, сказал я, проведя рукой по ее голубым волосам, что она мне позволила сделать, даже не сомневайся в этом, хм, довольно хмыкнула девушка. А то, что ты говорил Юэю, ну про любовников, ты это серьезно? Задала она интересующий ее вопрос. А ты против? Нет, покачала она головой. Я даже за. Мне было бы интересно попробовать все эти взрослые отношения и все остальное, призналась она, а ее ушки чуть покраснели, что выдавало ее истинные чувства. Хотя мы уже неоднократно целовались и ты трогал мою попу, это можно считать за взрослые штучки, определенно, но еще есть нечто более взрослое, хочешь продемонстрирую, поинтересовался я, глядя внутреннюю часть бедра девушки. Пошли в кинотеатр на последний ряд, я слышала, парочки всегда так делают, прошептала она, будто говоря что-то противозаконное. Заплатив в кафе за напитки, мы отправились в кинотеатр на какой-то слащавый романтический фильм, но когда рядом с тобой такая, как Ниджири, хочется думать немного о другом. Весь фильм мы миловались, а мои ручонки залезли девушке под трусики и получили доступ к ее сладенькой киске, которой я принес много новых ощущений за сеанс. Ниджири же явно сдерживать стоны не собиралась, так что мне пришлось создать вокруг нас барьер, чтобы ее постанывания не мешали людям смотреть фильм. Девушка даже кончить успела, так что до дома я нес девушку на руках на обычной скорости, чтобы подольше поносить такой приятный груз. Вечером я вновь зашел к мама, дабы провести с ней время вместе и склонять ее к гарему, а то даже после поражения на фестивале, девушка все еще не очень благосклонна к нему. Но прямо она не говорит, что не хочет, чтобы у меня был гарем. Все-таки проиграла она в честной битве, но всем своим видом показывает, какая это плохая идея и что она сама за сотню девушек сгодится. Ну, это еще нужно проверить в горизонтальной плоскости. Следующий день являлся последним выходным перед продолжением учебы. После физических тренировок и тренировок своих способностей, я пошел на свидание вместе с Миной и Цукой. Обе девушки свиданием это, конечно, не считали, во всяком случае, они так говорили, но по их поведению было видно, что они волновались. Мина частенько сидела в телефоне, чтобы не показывать свою нервозность. А вот и Цука, будто поставила цель меня соблазнить, что выглядело очень неумело, но достаточно мило с ее стороны. Девушка частенько нагибалась, демонстрируя свое спортивное тело и прижималась ко мне. Когда заходила речь о нашем с мама свидании, она явно грустнела и опускала голову вниз. Создавалось впечатление, будто она провинилась в чем-то. Но и я не останавливался и трогал девушку за всякое, пока розовая ласка не видела, а то она следила за нашими действиями. Это у нас что-то вроде игр, пока никто не видит. Думаю, вскоре рыжеволосая захочет зайти дальше. И после этого я навестил Изуку сынка, которые отдыхали сейчас дома. Эти две представительницы противоположного мне пола встретили меня вполне радостно, и Инка даже захотела угостить меня домашним супчиком, но у меня была идея получше, и я достал разные пирожки, которые нравятся Изуке. От моих комплиментов Изуку сильно краснела и натягивала капюшон себе на голову, пытаясь таким образом спрятаться. Инка была рада нашему общению, особенно когда поняла, что я пришел как их друг, а не босс. «Инка-сан, так что насчет вашего мужа, хотите узнать, чем он занимается?» — задал я вопрос как бы между делом. Хисаши так и не ответил мне, так что думаю, будет справедливо, если я хотя бы узнаю, где этот гуляка, — произнесла женщина, глядя на потребляющую пирожки Изуку. «Мам», — произнесла она, наклонив голову в бок, заметив, что ее мать пристально смотрит на нее. «Ничего, ничего, кушай, доча», — с материнской заботой произнесла она и посмотрела на меня. «Если вам тебе не трудно, то я бы хотела узнать, чем это таким он занят», — твердо сказала женщина. «Да будет так», — кивнул я на ее слова и достал ноутбук из пространственного кармана. После нашего прошлого разговора на эту тему я уже создал алгоритм по поиску Хисаши Мидори, — сказал я женщине, но наш разговор также услышала Изуку. «Папа», — взволнованно произнесла она, — «вы хотите найти папу?» «Да, доченька», — произнесла Инка, и когда ее дочь подошла, та поправила ее челку. «Киничи-кун еще пару дней назад предлагал мне найти этого проходимца, который уже почти 10-й год не появляется в стенах этого дома. Но ты же говорила, что папа работает». «Работает», — кивнула Инка. «Но недавно я ему сказала, что нашла высокооплачиваемую работу и что ты поступила в ЮЭ, и после этого он не выходит на связь и перестал посылать нам деньги». Тяжело выдохнула она. «Так, нашел», — сказал я. Хисаши Мидория, мужчина с причудой, позволяющий ему пускать огонь изо рта, 44 года. «И вот фотография, он», — показал я Инка экран ноутбука. «Да, только он изменился», — чуть нахмурилась женщина. «Но я все равно могу узнать его». «Хорошо, хотя нет, плохо», — произнес я, когда очень быстро прочел известную о нем информацию. «Что такое? С ним что-то случилось? Он вляпался в какое-то плохо пахнущее дело?» — начала беспокоиться Инка. «Ну, можно выразиться и так, просто он поступил не очень хорошо, мягко говоря. Сейчас он живет в Америке, а если точнее, то в штате Флорида. Устроился он и правда неплохо по знакомству со своим старым другом, зарабатывает он около 200 тысяч долларов в год, что весьма неплохо. Он сменил имя и теперь известен как Хисаши Браун, и у него там есть семья», — проговорил я, а Инка побледнела от таких новостей. Впрочем, Изуку тоже не ожидала такого. «Причем уже как 13 лет. Он женился на уроженке Флориды, Лорен Браун, ее фамилию он и взял. У них есть трое детей, две девочки и один мальчик». Я не знала, что сказать. Женщина, глядя на фотографию семьи как бы ее мужа, видимо, бывшего мужа. Сам он использовал свои связи, чтобы просто расторгнуть брак сынка с его стороны, чтобы не было бюрократических проблем, и об этом не узнала его новая жена. Технически они все еще женаты в Японии, но по факту он живет с другой семьей под другой фамилией, и деньги он посылал Инка, скорее всего, из-за жалости и внутреннего конфликта. Не мог он просто так бросить ее и своего ребенка, но и возвращаться не захотел, как и говорить о своей новой семье. В общем, поступок трусливый, но не максимально мерзкий. Все-таки деньги он посылал, значит, явно испытывал вину. От таких новостей Инка явно стало нехорошо, и она расплакалась дочке в кофту, хотя та тоже начала лить слезы вслед за мамочкой. Так что мне пришлось успокаивать этих двух дам и проговаривать, какой этот Хисаши плохой и что он бросил таких прекрасных девушек. И, возможно, на почве стресса и рюмки алкоголя, которую женщина достала из своих запасов, Инка немного переклинила, и она решила меня отблагодарить поцелуем, причем взрослым. Сама женщина явно давно не целовалась, а возможно, из Хисаши это была редкость, но сейчас даже Руми целуется в разы лучше, так что пришлось учить эту сексуальную мамочку с азов, а после и ее красную дочку. Изуку видела наш поцелуй, но из-за глотка крепкого алкоголя ничего не поняла или просто проигнорировала и тоже полезла целоваться. Но ни до чего серьезного дела не дошло, так как обе барышни отключились. А на следующий день в академии Изуку сильно краснела, когда мы встречались взглядом. «Изуку, этот негодяй приставал к тебе?» — поинтересовался Мина, которая тоже заметила эти переглядки. «Нет», — резко и заикаясь сказала девочка, и Мина сразу поняла, что это была ложь. «Ладно», — решила она пока проигнорировать это, так как у нее были и другие темы для разговора. «Сколько раз к вам подходили люди с улицы?» и спрашивал автограф. С улыбкой спросила она нас. «Часто». Что-то припомнив, ответила ей Яцука. «Каждый поход в магазин сопровождается перешептываниями и пальцами в мою сторону, хотя, должна признаться, это приятно». «Да, Ква», сказала Цую. «Ко мне тоже подходили детишки и спрашивали, как я стала такой сильной. Также они интересовались, знакома ли я с вами». Поведала она свою историю. «Я первое время сильно смущалась таких взглядов», продолжила Мина. «Есть такое», кивнул Фумикаге. «Да когда мы гуляли, то достаточно много людей на нас смотрели», припомнила такое Ицука. «Киничи, как вы с мама с этим справляетесь?» «Да никак, просто игнорируем. Мы уже давно в объективе камер, так что к этому привыкаешь», сказал я ей, а мама просто кивнула, подтверждая мои слова. «Всем доброе утро», проговорил вошедший в класс Сайзава. «Сразу начну с главного. Сегодня наш классный час будет отличаться от других, так как пора придумать ваши геройские имена». После этих слов все сразу всполошились. «Геройские имена? Круто! Я уже подготовил парочку», проговорил Киришима, да и другие одноклассники тоже были воодушевлены. «Заткнулись, спасибо. Это еще связано с предложениями от профессионалов, о которых я вам говорил 3 дня назад. Эти предложения будут иметь значение лишь тогда, когда у вас появится реальный опыт и боевые навыки, которые будут оцениваться во 2-й и 3-й год обучения. Другими словами, сейчас эти предложения не более чем проявленный интерес профессионалов, но и он может угаснуть. То есть эти предложения, считай, личное достижение каждого и не более», проговорила мама. «Да», устало кивнул учитель. «Сейчас я предоставлю вам график предложений», сказал он и включил проектор, и на доске появились результаты. Точнее, первая страница результатов, их там было несколько. Обычно результаты не настолько высокие, но в этом году много внимания было уделено нашему классу, сказал Айзава, переключая на вторую страницу, демонстрируя результаты других одноклассников. «Основываясь на этих данных, вы все получите практический опыт так или иначе. Выбирайте с умом, к какому профессионалу вы пойдете. Именно для этого нужны геройские имена», – воскликнул Сато. «Да, эти имена можно будет изменить позднее, но желательно выбрать основное сразу, так как чтобы его сменить позже, нужно будет пройти через бюрократический ряд», – высказался Айзава, и сразу после этого дверь в кабинет открылась и зашла Полночь. «Эти имена, которые вы выберете, будут известны широкой публике. Все будут знать вас именно по ним. Поэтому этот шаг очень важен, и я здесь именно для того, чтобы оценивать ваши имена», сказала героиня, проходя мимо нас, виляя бедрами. «Как корабль назовешь, так он и поплывет», сказал Айзава. «Поэтому выбирайте с умом». Нам дали 15 минут на размышления, и все сразу всполошились и начали судорожно думать над именем. Некоторые уже давно имели наброски, а вот другие об этом не сильно-то и задумывались. Всем дали небольшие грифельные рисовальные доски, на которых и нужно было написать ваше имя. Первым свое имя решил продемонстрировать Юга Аима. «Приготовьтесь к величию моего имени», — приготовил он нас и поднял доску, на которой было написано «Не могу перестать сиять». «М, это ведь целое предложение», — первой отреагировала Мина с сомнением, смотря на доску. Полночь тоже не согласилась с именем и начал делать свои поправки, и в итоге он стал сияющим героем. «Ладно, давайте я следующее». Подняла руку Мина и подмигнула мне. «Зовите меня королева чужих», — воскликнула она, показывая свою доску. «Определенно нет», — сразу воскликнула Немури. «Хочешь называться в честь этой безобразной кислотной твари? Не в мою смену. Придумай что-нибудь получше», — сразу развернула ее героиня. «Ты серьезно хотела так назваться?» — с сомнением задала вопрос Ицука. «Попробовать стоило», — беспечно ответила ей Мина, а выборы геройских имен продолжились. Глава 62. Причудливая практика. «Можно я следующее?» Подняла руку Цую, и Полночь благосклонно кивнула на ее просьбу. Девочка быстро вышла к доске. «Я уже с младших классов решила, какое у меня будет геройское имя. Фраппи, героиня, что начинает действовать в дождь». Показала она свою доску, где было написано это имя. «Милая имечка, мне нравится». Показала ей большой палец в верхнем уре. «Берите с нее пример», сказала она всем остальным. «Я следующий», воскликнул Киришима и вышел к доске. «Красный бунтарь», провозгласил он свое геройское имя. «Хаэм, ты выбрал это имя из-за уважения к алому бунтарю?» поинтересовалась учитель. «Именно. Он, конечно, немного ретро, но именно к этому образу я и стремлюсь». Дальше одноклассники стали выходить по одному и показывать свои имена. Кьёка выбрала имя «Наушный разъем». Мина остановилась на Пинки. Невидимая девочка взяла имя невидимая девочка. Мама взяла себе имя героини, что создает все на свете, креатив. Вообще ее геройское имя можно прочитать как креативность, подходит к ее причуде. Тодороки при выборе имени частенько бросал на меня взгляд, будто хотел подойти и спросить что-то. По итогу он выбрал имя Шита, и вскоре настала моя очередь. Киничи Каминари, думаю, я знаю, какое имя ты себе выбрал. Сказала полночи, когда я подходил к ней, она сразу стала в несколько раз кокетливее. Ну, выбирать другое имя, когда все меня знают, поэтому, глупо. Показал я доску, на которой было написано «Молния». Понятно, ну, молния так молния, к твоей причуде подходит. Кивнула героиня. Может, назовешься какой-нибудь вспышкой? Предложила Мина с задорной улыбкой. Зачем? Мне и молния нравится. Сел я обратно за парту. Следующий вышел Бакугоу, и выбрал он себе имя по характеру. Король взрывокиллер. Придумай что-нибудь другое. Сразу сказала полночь. Король бомбопукан. Предложила Мина, прикрывая рот ладошкой. Че сказала? Сразу сделал он грозное лицо. Может, взрыв? Предложил Киришима. Или граната. Гренадер. Начало он предлагать варианты, и по итогу Бакугоу выбрал динамит. Урарака выбрала милое имя, Уравити. Причем она очень сильно ожидала моей реакции, так что моя похвала ей пришлась по вкусу. Тень Аида взял себе имя Аида, хотя судя по его выражению лица, у него был и другой вариант, но пока он остановился на этом. Мидория. Проговорила полночи девочка, сразу вскочила и пошла к доске. Я долго думала о своем имени. Призналась девушка, поглядывая на подружек и на меня. Оно мне никогда не нравилось. Раньше я была бы рада избавиться от этого клейма, но некоторые люди подарили мне надежду, дали мне силу сражаться дальше. Улыбнулась девочка. Поэтому я думаю, что имя Деку, что никогда не сдается, мне подойдет. Решилась девочка и показала доску с именем. Деку, усомнилась мама. Нет, я понимаю, с учетом твоей истории, это вполне символично, но я думала, ты выберешь что-то типа неуязвимой девочки или непробиваемой. Проговорила я Йоразу. У меня были такие варианты, но я думаю, что Деку мне подойдет. Ведь именно вы дали мне веру в себя. Улыбнулась девочка, и я не удержался, оказался возле нее и обнял. Какая же ты милая, Изуку. Признался я, а девочка сильно покраснела. Эй, может, ты не будешь прибирать всех милашек класса? Тихо, но с явным недовольством произнес Киришима, скрестив руки. Горячая и молодая кровь, как это прекрасно. Сказала полночь с похотливой улыбкой. Выбор имен для одноклассников продолжились. Ицука выбрала себе имя «Боевой кулак», что подходит к ее причуде. В конце, когда все выбрали себе имя, пришел Айзава и сообщил, что уже подготовил индивидуальные списки для всего класса, и я, как староста, должен их раздать, чем я и занялся. В этих списках были предложения от профессиональных героев, которые заинтересовались в нас. Области деятельности героев варьируются, поэтому нужно не забывать обращать на это внимание. Ведь если герой ориентируется на спасательные операции, а у тебя причуда не подходит к ним, то лучше идти к тем, кто специализируется на тех аспектах, в которых ты и твоя причуда могут помочь. У нас снова есть выходные для того, чтобы определиться, к какому герою мы пойдем. Протянула Мина после того, как Айзава сказал, что у нас есть время только до следующего урока, и там нужно будет сказать ему свое решение. Но предложений действительно много, я такого даже не ожидала. Призналась розовая девочка. Есть такое, предложений слишком много. Кивнула ей мама, сидя возле меня и прижавшись ко мне телом, причем так ненавязчиво, что я даже сразу и не понял. Но это хорошо, показывает, что мы достигли чего-то, и нас хотят видеть у себя многие герои. Проговорила Цую. Вы говорили, что пойдете в какое-то кафе, дабы окончательно определиться, к какому герою пойдете. Можно с вами, Ква? Возможно, из-за волнения, но девочка-лягушка не удержалась и мило квакнула под конец. Конечно, почему нет? Улыбнулась ей Ицука. Эй, Кьёка, Тору, пойдете с нами? Позвала она еще двух девочек. Ну, я не против. По голосу слышно, что Тору улыбалась. Можно, наверное. Немного смущенно сказала Кьёка, крутя в руке свой штекер. Ачика, а ты пойдешь с нами? Поинтересовался я у брюнетки. Я, ну, если ты идешь, то да, могу пойти. Стала она что-то бормотать под себя, вроде как положительный ответ. Мама на это только подозрительно посмотрела на брюнетку. Ачика, не будь как Изуку при нашей первой встрече, сказала Мина, обняв за плечо брюнетку. Эй, возразила взглядом Изуку. Что, разве я не права? Ты постоянно что-то бормотала, ты и сейчас это иногда делаешь. Ладно, колись, к какому герою ты хочешь пойти?» С улыбкой задала вопрос Мина. «Я еще не определилась». «Киничи, а ты определился?» — заикнулась она, когда обратилась ко мне. «Ну, вообще секси-героинь не так уж и много. Есть прогероиня Увабами и герой-дракон Рюкью, еще есть горная леди и полночь, а также, к чему я больше всего склоняюсь, Мирука. Кто бы сомневался?» — фыркнула розоволосая. «Знаешь, а мне ведь тоже пришло предложение от героини Кролик. Сейчас», — начала она листать страницы запросов. «Вот, да, нашла. Я слышала, что она еще никого не приглашала», — нахмурила бровки мама. «Киничи, это твоих рук дело, ты же с ней в хороших отношениях». «Угу, моих», — сказал я, думая над нашими с Руми хорошими отношениями. Из-за этого мой жезл начал реагировать, и это почувствовала мама, и немного покраснела, так как явно поняла, что это такое, но ничего не сказала. «У нее уже есть агентство, но комиссия начинает посылать ей запросы, когда же они начнут нормально функционировать, поэтому я решил пригласить вас через нее. Хорошо иметь в друзьях кого-то богатого и со связями», — усмехнулась Мина, бросив на меня какой-то предвкушающий взгляд. «Всей компанией мы отправились в наше уже обычное место в кафешке, где и обсуждали предложения профессионалов и кто куда хочет пойти». «Мама, а ты решила, к какому герою пойдешь?» — задала вопрос Ачика, глядя на мою подругу. «К которому пойдет Киничи», — сказала она ровным голосом. «То есть, скорее всего, к Мирука. Героиня топ-5, я тоже пойду к ней», — заявила Мина и посмотрела на рыжую. «Ицука, ты ведь тоже пойдешь с нами? Героиня Кролик специализируется на ближнем бою, так что думаю, что это хорошая идея», — кивнула она подруге. «Хм, я вот думала идти туда, где мне будет труднее всего», — протянула Урарака, попивая коктейль. Почувствовав на себе взгляд, она продолжила. «Ну, просто я хочу стать сильной героиней, и для этого нужно делать не то, что я хочу, а то, что будет труднее», — высказалась она. «Зачем?» — поинтересовался я. «Думаю, вместе с нами ты могла бы стать сильнее, и я обещал помочь тебе с тренировками. Это будет отличный шанс для этого. Кроме того, думаю, Ицука не откажется поучить тебя рукопашной борьбе», — высказал я свою точку зрения. «Я не думала с этой стороны», — нахмурила девочка бровки. «Стоило бы. Я вот решила пойти к Десутигара», — сказала Кьёка. «А почему именно он?» — полюбопытствовала розоволосая. «Потому что у него я точно получу нужный опыт, так мне сказал Айзава-сенсей», — пожала она плечами, а Тору только кивнула. «Ну, судя по тому, как дернулся бантик на ее голове, то да», — она кивнула. «Киничи, а ты был на выставке Исланд?» — чуть смущенно опустив голову, задала вопрос Изуку. «Ты ведь изобрел медицинскую капсулу». «Я получал приглашение», — кивнул я. «Остров, на котором живут около 10 тысяч различных ученых, мне он казался довольно интересным, но до сих пор я не посещал его», — ответил я ей на вопрос. «У мама, кстати, тоже есть приглашение». «Круто, я слышала, что это прекрасное место», — сказала Мина и подняла руки, показывая, насколько это должно быть прекрасное место. «Вообще, Исланд является движущимся островом, и почти каждая компания, связанная с научной деятельностью, вкладывает в этот остров деньги, и Каминари Компани не исключение. После разработки медицинской капсулы я получал достаточно много приглашений от различных ученых острова, но пока я был занят увеличением своей личной силы. Кроме того, этим летом будет проходить мировая выставка EXPRO, и можно будет ее посетить и взять с собой девочек, думаю, они будут рады этому». После нескольких часов мы разошлись по домам, и я направился к Руми, которая сообщил про то, что скоро у нее появится много студентиков, чему она была очень рада. Хотя когда я решил показать, как я благодарен ей за это, она смилостивилась и была не против взять нас всех. И для нашей практики она решила созвониться с какой-то своей подругой, которая как раз имеет офис в Токио, где у девочек будет много возможностей сразиться со злодеями. Следующий день я посвятил логистике по строительству нового филиала Каминари Компани в префектуре Ми. Мне потребовалось несколько часов, чтобы получить оптимальную цифру стоимости проекта с учетом множества факторов, как территориальных, так и материально-технических. Родители Урараки как раз и проживают в том районе, я навел справки, чтобы быть уверенным, что они справятся с таким масштабным проектом. У них не слишком огромная, но и не маленькая строительная компания, у которой есть уже десятки построенных зданий, но вот в последнее время дела у них идут действительно не очень, и тут дело в конкуренции. У их конкурентов есть человек с причудой телекинез, который он сильно ускоряет и облегчает процесс строительства, потому и хороших отзывов у них намного больше. А Чика действительно могла бы помочь своим родителям с помощью своей причуды, но те, насколько я могу видеть, действительно любят свою дочь и не хотят, чтобы она зарывала свой талант из-за них. В общем, я отправил все документы матери, а она уже начнет связываться с родителями Урарыки. Как наступил день, когда студенты должны отправиться на практику, то Айзава сам вышел вместе с ними к вокзалу, дабы проводить их. Конечно, это потребовалось не всем, например, наша компания отправится в Токио на следующий день вместе с Руми, а в данный момент мы пришли к ней в офис и Руми там начало представления. Офис героини, занимающей 5-е место в топе, будто увидела что-то священное, пробормотала Изуку. Ачика посмотрела на подругу понимающим взглядом, а кроме этого она явно хотела со мной о чем-то поговорить и, возможно, это о моих словах на фестивале. Она переживает о благополучии родителей и мои слова о помощи не забыла, будет ей сюрприз. Киничи, а как вы с ней познакомились? Поинтересовалась Изука. Это было давно, мне тогда было лет 8. Мне нужен был уран для моего эксперимента, и я нашел через интернет продавца. Встреча происходила на подземной парковке, где было много темных личностей и где устраивались бои без правил. В общем, эту темную личность я вырубил с помощью причуды, а после увидел, как некий кролик бросился к рингу и начал избивать людей. Начал рассказывать я. Позже появились злодеи, помните тот темно-фиолетовый туман? Девочки кивнули. Вот там я первый раз встретил его. В общем, мы с Руми раздавали пинки всем, кто попал под действие наркотика, усиливающего причуды. Слышали о таком? Да, кивнула Ицука. Это показывали в новостях, особенно тот случай с башней в Токио. Но тебе ведь было всего 8 лет. Протянула она, глядя на меня каким-то странным взглядом. Угу, в общем, там мы с Руми познакомились, кстати. А где она? Осмотрелся я по сторонам, когда мы зашли в ее агентство. После моего вопроса я почувствовал, как ко мне приближается что-то на гиперзвуковой скорости. Это была нога Руми. Ты опять за старое. Поймал я ее ногу, причем используя электроауру, так что меня не снесло силой удара. Все-таки вешу я не слишком-то и много, сравнивая с силой этого удара. Нужно показать новичкам, что их ожидает и что не следует заниматься бездельем, а надо становиться сильнее. Воскликнула девушка и вновь напала на меня, чтобы продемонстрировать свою силу. Ладно, давай я надеру твой кроличий зад при свидетелях, если тебе так хочется. Резко приблизился я к девушке и прижал ее к себе, дабы она не смогла вырваться. Пошли к залу. Вместе с девушкой в объятиях я пошел к залу, и по пути нам встретилась леди Наган. Я же просила вас не траха, поняла. Заметила она девочек, идущих позади нас. Руми напала на тебя для демонстрации своей силы. Да, поняла она. Как я поняла, Киничи взял и схватил героиню, занимающую 5-е место, будто это ничего не значит. Проговорила Ачика. Я тоже хочу стать такой сильной, сказала она, сжав кулаки. Хаем, только и послышалось от мамы, которая будто своим женским чутьем чувствовала, что что-то здесь не так. Ладно, возможно, это было не лучшей идеей, но я не отказываюсь от хорошего боя, сказала Руми. Когда я отпустил ее, то она отпрыгнула от меня на другую часть арены. Вы все знакомы с друг другом, да? Хорошо, значит, должны иметь представление о слабых и сильных сторонах друг друга хотя бы частично. После этого боя вы расскажете о вашей причуде, а после мы пойдем бить морды злодеям. Воинственной подняла она руку и ушки. После этого сразу бросилась на меня. Я использовал скорость, доступную для Руми, и мы хорошо спарринговались в течение пары минут. Просто для демонстрации этот уровень уже был выше большинства моих одноклассников. Руми без проблем могла бы уложить того же Бакугоу или Тодороки, если он не начнет использовать свою причуду на максимум с самого начала. «Здорово!» — крикнула Ачика после нашего с кроликом боя. «А то!» — задорно улыбнулась Руми. «Но это еще цветочки, мы не выложились на максимум, иначе этому помещению потребовался бы ремонт. Все взяли с собой костюмы, тогда надевайте их, я хочу услышать о ваших причудах». Девочки начали рассказывать о своих причудах. Со мной к Мирука пошли Ицука, Мама, Мина, Ачика и Изуку, которые были не против практиковаться у кого-то уровня Руми. Тошинари говорил с Изуку на тему, куда она собирается пойти, и выбор девочки оценил. Первоначально он думал сам попробовать обучить чему-то девочку, но Гран Торино хорошенько пропесочили его навыки обучения, поэтому он отказался от этой идеи. Сам Гран Торино может и мог бы взять девочку, но она уже обучалась у него, Поэтому будет намного продуктивнее поучиться у кого-то другого. Все так быстро, я думала, будут получасовые лекции. Проговорила Ицука. К морковке лекций, вы пришли ко мне, чтобы улучшить свои боевые навыки и получить опыт в обезвреживании злодеев. И вы это получите. Никакие лекции не дадут вам реальных ощущений, испытываемых в таком момент. Это нужно прочувствовать и испытать на себе в первую очередь. Сказала девушка-кролик в своем костюме. Поэтому вы направитесь за мной и развлечете меня, точнее, я хотела сказать, покажете, что можете сделать против слабеньких злодеев, сказала девушка с усмешкой, явно специально упомянув развлечение. По вашим причудам я примерно поняла, что да как, так что просто покажите мне ваши умения. Круто. Именно этого я и ожидала от бытия героини. А если случится что-то непредвиденное, чуть нахмурилась мама. Например, что? Какой-то суперсильный злодей Аранга. Если бы тогда было бы не так скучно патрулировать улицы. А вообще с вами еще идет Киничи, так что думаю, все вы в безопасности, но это не повод расслабляться. Серьезно сказала она. Если вы покажете мне, что обладаете никчемными боевыми способностями и вы ноль в импровизации, то дорожка к моему агентству для вас будет закрыта. А вот это уже не так круто, сказала Мина, убрав с лица улыбку, а после последовала вслед за героиней. Мой клон в то время вышел на преступного брокера, который набирает различных злодеев для какой-то цели, пока мне неизвестной, но учитывая, что к нему пару раз приходил мой знакомый Курагири, то цель эта мне не понравится. Этого брокера знают под именем Геран, но его настоящее имя это Кагера Акута. Установив за ним слежку, я узнал, как именует себя группа злодеев, которая и атаковала нас однажды. Лига злодеев – весьма громкое имя для такого сброда, но у них явно есть очень хорошее финансирование, так как Ному так легко без этого не сделаешь. Я бы хотел попробовать присоединиться к ним, чтобы узнать их планы, но анархиста не приглашали, так как известно, что он атакует злодеев. «О, вам повезло, детишки, вот и мелкие злодеи», – проговорила Руми, стоя на крыше здания и смотря вниз, где парочка грабителей убегали от ювелирного. «Покажите, что можете». «Да, положитесь на меня», — серьезно сказала Ачика и дотронулась до себя, а после и до Мины активировала свою причуду, чтобы иметь возможность аккуратно спуститься со здания. «Набьем морды этим нехорошим людям», — кивнула готовая к противостоянию со злодеями Мина. «Я готова покарать их своим кулаком», — увеличила Ицука свой кулак и прыгнула вслед за девочками вниз. А с помощью большой руки она ухватилась за осветительный столб и аккуратно приземлилась. Мама лишь бросила на меня мимолетный взгляд и тоже прыгнула следом, создавая репульсоры на ногах. Изуку, используя полное покрытие, без вреда для здоровья уже приземлилась и побежала к злодеям. «Бедные злодеи», — покачал я головой. Глава 63. Причудливая семья. «Мне нравится, что они сразу перешли к выполнению поставленной задачи», — кивнула Руми, наблюдая, как девушки напали на злодеев в числе 6 штук. «Они хотят показать свою силу и не выставить себя слабыми перед тобой», — проговорил я, глядя, как Ицука огромным кулаком просто вмяла злодея в асфальт. «Все-таки большинство девочек с тобой знакомы, но не слишком-то и хорошо. Кен, это вот за ними ты хочешь приударить?» — задала вопрос кролик, чуть смущенно отвернувшись в сторону. «Ну, каждая из них уже испытывает ко мне чувства», — решил сказать я. «Мама меня действительно любит». С нежностью посмотрел я на черноволосую девушку, которая создала ледяной пистолет и приморозила злодея к железному столбу. «Другие девочки тоже испытывают ко мне симпатию и даже любовь, а я не хочу сделать им больно, поэтому не откажу им», — легко сказал я, не обращая внимания на ревностный взгляд Руми. «Я их совершенно не заставляю быть со мной. Если они найдут другого молодого человека для себя и действительно влюбятся в него, а я буду уверен, что и он любит их всем сердцем и никогда не причинит им боль, я буду только счастлив», — сказал я одухотворенным тоном. «Это, вот что ты сейчас сказал, ведь полная лажа, да, поняла Руми. Ты когда мелкий был, в тебе виднелись зачатки злодея, а сейчас ты уже стал им злодеем, который охотится за женскими сердцами», — выдохнула девушка и поджала губы. «Не боишься, что у тебя что-то отсохнет, ведь каждый придется уделять время. Я уже работаю над этим. Моя причуда уже дает мне возможность частично управлять тахионами, то есть частицами скорости, грубо говоря. Пусть я и только недавно осознал это, а значит, в перспективе, моя причуда может позволить мне частично управлять даже временем», — сказал я правду. «Ведь у меня действительно есть такая возможность, Когда моя причуда стала сильнее, я это ощутил и начал экспериментировать в лаборатории над способностью искривлять время. Тахионы движутся со скоростью света, и из-за этого они, можно сказать, существуют наоборот, то есть из будущего в прошлое. С помощью своей электроауры в форме сгустка энергии, когда я приобретаю свою максимальную силу, я могу частично искривлять время, и вместе под искривленным барьером проходит 10 секунд, когда как в реальности всего 5. Но эти эксперименты пока даются мне очень тяжело, возможно, из-за этого мира и его законов. Но если я найду нужную причуду, то думаю, буду вполне способен на частичное искривление времени. Конечно, если бы я мог управлять напрямую хрононами, то есть квантами времени, то было бы много проще, но это напрямую может делать оригинал. Сейчас моя главная особенность в каком-то роде связана с тахионами, то есть со скоростью и полем скорости, то есть моей электроауры. Ускоритель частиц как раз и должен усилить мою возможность управления тахионами, что сразу же сделает меня на несколько порядков быстрее, а значит и сильнее. Не поняла, какие там хионы, но вот про управление временем ты действительно на это способен? Блеснули ее глаза. Пока нет, покачал я головой, но меня и одного на вас всех хватит, сказал я и, пока девочки заканчивали со злодеями, я поцеловал крольчиху и начал гладить ее персик, прикрытый костюмом. Хватит, остановила она меня, явно желая сейчас заняться развратом, и прыгнула к девочкам. Молодцы, быстро разобрались со злодеями, значит, что-то вы можете, кивнула она им, пытаясь отпустить чувство возбуждения. Продолжим патруль, а завтра поедем в Токио, к моей подруге и тоже популярному герою. Там у них в последнее время всякие злодеи на улицах появляются, как тот же анархист или пятно, возможно, мы с ними встретимся. Предвкушающе улыбнулась девушка. Через пару часов патруля мы вернулись обратно в агентство Мирука, где Руми решила уделить каждой девочке время на индивидуальные занятия по раскрытию их потенциала, а я в это время был предоставлен сам себе. И раз у меня выдалось свободное время, я решил посетить своего одноклассника, Тодороки, ведь я говорил ему, что могу помочь. Их дом находится в элитном районе Мустафу, и выглядел он как традиционный японский дом с каменной дорожкой и небольшим садом. Постучав в дверь, я услышал топот с той стороны, и дверь открыла симпатичная девушка лет 20 с белыми волосами, в которых виднеются красные пряди. «Да», — проговорила она, посмотрев на меня и видно по глазам, что узнала. «Я пришел к Шата, он ведь сейчас здесь, насколько я понял, да, ведь он пришел сюда час назад и, судя по его взгляду, видимо, там, где он был, находился его отец», — проговорил я с улыбкой, глядя на девушку. «Да он здесь», — сказала девушка, разглядывая меня, и так продолжалось с минуту, пока она не поняла, что делает. «А ой, простите, вы ведь одноклассник Шата?» «Да, Камина Рикиничи, я смотрела вас по телевизору во время фестиваля. Очень приятно, что такая очаровательная девушка знает меня», — мило улыбнулся я ей. «Не могла бы позвать своего, видимо, брата? Мы с ним разговаривали об одной теме, насчет его матери», — сказал я, а девушка аж вздрогнула. «Что я мог бы перевести ее в лучшее место в Каминари Лайф, где он мог бы навещать ее, не заботясь о своем отце?» Девушка не ответила и просто каким-то ошарашенным взглядом смотрела на меня. «Фуюми, ты чего там встала?» — послышался другой голос, и вскоре показался высокий парень лет 19 с белыми волосами. «Тут одноклассник Шата пришел. Нацуа, можешь позвать его, пожалуйста?» — посмотрела она на брата. «Я тебе не ладно, ладно, не смотри на меня так, боже!» — пошел он звать его. «Я, Фуюми Тодороки, сестра Шата», — представилась она. «Ты сказал правду насчет мамы, что я могу перевести ее в другое место, где ей будет лучше?» «Да, почему нет? Я все-таки староста твоего брата, поэтому помогаю, чем могу». «А, вот и он», — увидел я подходящего к двери Шату, который, видимо, недавно вышел из душа. «Каминари», — удивился он, увидев меня, — «по какой причине ты пришел сюда?» — полюбопытствовал он. «Шата, неприлично так гостя держать за порогом», — встрепенулась Фуюми. «Каминари-кун, проходи в дом», — пригласила она меня, и я не отказался. «Спасибо за гостеприимство, очаровательная сестра Шата, хоть кто-то тут милый и доброжелательный», — посмотрел я на лицо Шата и Нацуа. «Ой, не говори так, Нацуа тоже доброжелательный, да», — посмотрела она на брата, и тот сразу закивал головой. «Чай или кофе? Твои губка хаем», — как-то резко вырвалось из меня. «Прости, просто недавно пришел из агентства Мирука, и там были все мои девочки, поэтому у меня немного игривое настроение», — Подмигнул я сестре одноклассника, и та неловко отвела взгляд в сторону. «Ты решил пойти к Мирука?» Услышал главное что-то. «Да, мы с ней давно знакомы, поэтому я и пошел к ней. А ты, насколько я понял, пошел в агентство своего отца-мудака?» Проговорил я, а на мои слова жители дома отреагировали по-разному. Если что-то приподнял уголки губ в небольшой усмешке, как и его брат, то вот Фуюми нахмурилась. «Да, односложно сказал что-то. Помнишь наш разговор о твоей матери? Я уже все подготовил, и мне нужно твое ваше согласие, и чтобы вы уговорили женщину согласиться, так как это для ее благополучия. Да и думаю, стоит тебе с ней уже поговорить и перестать переживать по этому поводу». Стукнул я его по плечу в дружеском жесте. «Не дрейфь, я более чем уверен, что она любит тебя и сожалеет о случившемся, да и если тебе беспокоит шрам, моя медицинская капсула легко может убрать его. Нет, это напоминание». Дотронулся он рукой до шрама на лице. «Как хочешь», — сказал я ему и рассказал уже более подробно о новом месте для их матери, если они захотят ее туда перевести. Даже для наглядности продемонстрировал фото палаты и всех удобств с нею связанных. Просто я уже посмотрел, где находится их мать, и место пусть и неплохое, но Тодороки могли бы позволить лучшие. Около часа я просидел у них дома, рассказывая про новое место, куда могут принять их мать, а после ушел, так как они сказали, что подумают, а учитывая, что Фуюми сразу рванула в больницу к матери, думать они будут не слишком долго. Вернувшись к девочкам, Руми решила провести спарринг всех против меня, а я не мог ускоряться сверх меры, и учитывая, что девочек было 5, а я был один, то уже вначале я был не в выгодных условиях. Используя свою причуду, я мог разными способами победить, но без нее и с более-менее нормальной скоростью, я начал проигрывать, и никакие знания боевых стоек мне не помогли. Девочки старались работать в команде и помогать друг другу, поэтому в итоге я проиграл. «Да», — воскликнула Мина, сидя своей попкой на моей спине. «Именно так всякие злодеи будут получать от нас», — с самодовольством проговорила девочка. «Вас было больше», — попытался оправдаться я. «Какая разница? Главное, что мы победили», — махнула рукой розоволосая, будто мои слова какой-то пустяк. «Не могу не признать, что было приятно победить тебя», — чуть смущенно улыбнулась Ицука, оттягивая свою футболку, чтобы остыть после такого жаркого сражения. «Какие вы все злые», — пробормотал я, лежа на ринге. «Изуку, твои удары, конечно, слабыми вот вообще не назовешь», — признался я. «Прости», — провинилась девушка, стараясь не смотреть мне в глаза. «Да не извиняйся, это ведь был тренировочный бой, и я практически не использовал причуду, так еще и Руми периодически пыталась своим пинком отправить меня в полет», — сказал я. «Это чтобы ты не зазнавался». Послышался голос крольчихи и звук, по которому я понял, что она сейчас кушает морковку. «Можете отдыхать, завтра направимся к моей подруге. Это около часа езды на поезде, так что не успеете устать», — проговорила она. «Мне понравился наш первый день, я ожидала худшего», — сказала Ачика. «Мы даже победили тех злодеев», — поделилась своими чувствами девочка. «А после Икиничи», — добавила она чуть смущенно. «Все первые курсы Академии Юи уже должны находиться на практике у героев, прямо как и мы, и времени на саму практику у нас неделя, после которой учеба возобновится и все вернутся в класс». Утром следующего дня со мной связалась Фуюми, которой я оставил свой номер телефона, и сказала, что их мать согласилась с переездом, так как, во-первых, новая палата будет находиться ближе и она доступнее, а во-вторых, сами условия во много раз лучше, да и разрешение старателя не понадобится, а сам он как-то не обращает на нее внимания. Последний раз он заходил к ней в палату пару лет назад, и то ему пришлось уйти, так как у женщины начался истерический припадок. Вообще я уже просмотрел дело Рэй Тодороки и даже удивился, какое у нее было состояние, когда она только к ним попала. Что же надо делать, чтобы довести женщину до такого? Конечно, предположения у меня есть и очень даже обоснованные, но не хочется верить, что герой номер 2 настолько мудак, что будет избивать и унижать жену и детей. У женщины был нервный срыв, и она какое-то время была психически нестабильной. Возможно, именно в этот период времени она и облила кипятком лицо сына. В оговоренное время я прибыл к больнице, где встретил всех троих отпрысков Тодороки, и вместе с ними пошел к самой женщине, которая выглядела достаточно изможденно в белом халате. Но стоило ей увидеть своих детей, как мягкая улыбка сама появилась на ней, и выглядела она очень даже неплохо. На вид и не скажешь, что она родила 4 детей. Кстати, насчет детей, один ее ребенок числится мертвым. Возможно, это, как и отношение мужа, добили ее в то время. «Шата, вижу, ты тоже решил навестить меня», — мягко проговорила она, смотря на своего сына. Не знал он, что сказать, поэтому просто стоял и смотрел на мать. «Здравствуйте, Рейсан, я Камина Рикиничи, одноклассник вашего сына и заведующий Камина Рилайф. Поприветствовал я женщину, которая перевела на меня свой заинтересованный взгляд. Так это ты решил предложить мне новое место?» Все еще сидя на кровати, задала она вопрос. Ее голос был довольно робким, видно, что случившееся оставило на нее след. «Да», кивнул я. «Ваш сын поведал мне некоторые детали своего детства». От этих слов лицо женщины дрогнуло, показывая пугливое выражение ее личика. Она явно испугалась чего-то. «А там уже я просмотрел личное дело вашей семьи и узнал о вас и решил помочь. Думаю, в новом месте вам понравится, а здесь слишком много белого», — прокомментировал я, пройдя глазами по помещению. «Мама, как ты себя чувствуешь?» — решила перевести тему Фуюми и подошла к женщине. «Нормально, а когда увидела вас, то стало в разы лучше. Обнимите свою маму», — улыбнулась она, и Фуюми сразу же обняла женщину, впрочем, как и Нацуа. «Шата, хватит стоять столбом, иди и просто обними свою мать», — толкнул я парня, и он, кивнув, медленно подошел к обнимающимся. Рэй с какой-то опаской смотрела на цвет его волос, который, скорее всего, напоминает ей о муже, но сына обняла с удовольствием. Уже вскоре подъехала машина, и мы перевезли женщину на новое место, и по пути нам удалось разговорить Шата, а то он просто не знал, о чем говорить. «Приятно видеть, как у вас налаживаются отношения с сыном», — сказал я, когда дети женщины пошли в столовую, чтобы взять подходящую им еду. «Киничи, да, могу я тебя называть по имени?» После моего кивка она продолжила. «Спасибо тебе огромное». Резко у нее начали литься слезы, и она прикрыла лицо рукой. «Не нужно слез, ведь все сейчас хорошо». Подошел я ближе к женщине, которая стояла возле окна, и аккуратно обнял ее. «Ваши дети любят вас. Я была ужасной матерью, я не могла помочь никому из них», — проговорила она между всхлипами. Видимо, эта встреча с сыном стала последним ударом, и она просто больше не смогла сдерживать эмоций. «Зато ты ей можешь стать сейчас», — мягко сказал я ей. «Прости», — поняла она, что рыдает, считай, рубашку незнакомца, и сделала шаг назад. «Я просто не знаю, ты же еще совсем ребенок и не обязан выслушивать такую старую женщину, как я. Вы совершенно не старая, а очень даже красивая женщина в самом соку. Если бы еще не слезы, я бы не дал вам больше 25. Сделал я ей комплимент. «Ваше состояние уже более-менее стабильное, это я вам говорю как человек, являющийся магистром медицины». «Магистр, разве ты не являешься ровесником моего сына?» — задала вопрос непонимающая женщина. «Я уже закончил чудесный центральный университет в Нью-Йорке, причем на несколько специальностей, и изобрел медицинскую капсулу, за которую мне вручили Нобелевскую премию», — рассказал я женщине, которая от шока открыла свой ротик. «Это впечатляюще», — нашла она что сказать. «Знаю», — кивнул я ей. «Вы не против, если я буду частенько вас навещать?» — решил я задать вопрос. Весь ее вид так и просит прижать бедняжку к себе и приласкать в нормальном смысле этого слова. «Не против, конечно, а зачем тебе это?» — полюбопытствовала женщина, которая начала себя чувствовать со мной более-менее свободно. «Вы мне понравились», — признался я. «У вас здесь есть телефон, через который, если хотите, можете позвонить кому угодно, если у вас есть их номер, конечно. Также у вас здесь есть телевизор и все остальные удобства, как понимаю, обратно в дом». «Нет», — резко выкрикнула она, поняв, что я хочу сказать. «Прости, просто я не хочу возвращаться, я не готова», — призналась она. «Да, чувствую я, что при нашей следующей встрече с вашим мужем я хорошенько врежу ему», — сказал я. «Ладно, отдыхайте, ваши дети скоро подойдут к вам, не буду мешать семейной обстановке». Попрощался я с женщиной, а после и с ее детьми, и направился к Руми. Через пару часов мы с ней и девочками направимся в Токио, а еще точнее, в район Хасу, где нас встретит ее подруга, у которой там офис. Мне не составило труда выяснить, что это за подруга, так как мне уже как несколько дней пишет Ниджири, что мы с ней скоро встретимся и будем вместе патрулировать улицы города. Сама девушка сейчас на стажировке у героини Рюкию, так что скорее всего именно она нас и встретит. Глава 64. Причудливый Хасу. Последний раз, когда мы вместе собирались в Токио, то чуть не погибли тысячи людей и не упала башня. проговорила Мина, рассматривая мелькающие в окне здания. «Вряд ли такое произойдет вновь, а если и произойдет, то появимся мы и пнем злодеев». Подняла руку Руми, а некоторые пассажиры начали нас фотографировать и перешептываться. «Столько внимания», – прошептала Ачика. «Привыкайте, если собираетесь стать популярным героем, то без этого никуда», – сообщила нам девушка-кролик. «Киничи, чем это ты таким занимаешься?» – поинтересовалась она и чуть ли не легла на меня, дабы заглянуть в экран ноутбука. Мы как раз сидели так, что я оказался рядом с Руми, точнее она сидела справа от меня, а слева было окно. Девочки сидели напротив нас, так что прекрасно видели, что мы делаем. Это модель тахионного ускорителя, точнее это четвертая модель по счету. Первые три провалили смоделированное испытание и взорвались. Причем этот взрыв можно сравнить со взрывом ядерной бомбы с сотней мегатонн тротилового эквивалента, что уничтожило бы примерно 35 километров в диаметре. И это в лучшем случае, сказал я, не отвлекаясь от экрана, даже когда мягкие холмы девушки стали елозить по моей руке. «Это ты что-то новенькое хочешь разработать, типа твоей медицинской капсулы?» — задала она вопрос, все еще прижимаясь ко мне, что девочки не могли не заметить, в особенности мама. «Я, конечно, могу выглядеть как ничего не делающий ленивый тип, любящий флиртовать с красавицами, которому повезло родиться с сильной причудой, но правда в том, что мне приходилось много работать, чтобы она такой стала. И вот сейчас я также работаю над одной своей задумкой, которая должна в теории сделать меня сильнее». «И насколько?» – поинтересовался Руми. «Хм, трудно спрогнозировать точное число, но минимум раз в 25, если все выйдет так, как я и планирую. А если нет?» – решила задать вопрос мама. «Тогда я помру довольно неприятной смертью», – легко ответил я. «И чтобы такого не произошло, нужно учесть очень много факторов, что я сейчас и делаю. Моя причуда может ускорять работу моего сознания во много раз, так что пока мы ехали в поезде полчаса, для моего сознания прошло уже часов 9. «А это не опасно для тебя?» – произнесла Ицука, в голосе которой явственно ощущалось переживание обо мне. «Нет, все-таки я развил свою причуду довольно сильно и способен на большее без вреда своему организму, так что не переживай», – улыбнулся я рыжеволосый. Пока мы ехали на поезде, девочки решили задавать вопросы Руми по героической тематике, все-таки она опытный герой и может дать много советов, что она собственно и делала. И когда мы подъехали к нужной станции и вышли, то нас уже встречали.